и мой отец обретает коротенькие, смахивающие на крылышки ручки из-за своей явной бесполезности только для тотемного столба и пригодные. Как и вся его жизнь, думаю я. От отца, как и от большинства из нас, пользы не было никакой, так что тотемный столб представит его в самом, возможно, выигрышном свете. Здесь я перед его непрактичностью преклоняюсь. Это ей я ставлю монумент. Дюссельдорфа, и так пребывавшего в расстройстве, окончательно доконал звонок отца-исполнителей гимнов. Он пригрозил заявить в полицию, если Дюссельдорф еще хоть раз позвонит мальчику. О поездке на кораблике ему лучше забыть и никогда не вспоминать. Об этом и речи не может быть. «Размечтался, старая скотина!» — кричал возмущенный отец. «Ты и мой сын в тесной каюте вдвоем, а кругом лишь высокие горы да глубокие фьорды». Дюссельдорфу не удается вставить ни слова, к нам после этой беседы он приползает растоптанный и раздавленный. «Мир дышит злобой», — говорю я, раз в нем человека искреннего с благими порывами сходу объявляют извращенцем и не дают оправдаться, и не верят в невинное дружеское расположение, а отчего-то подозревают всякую гадость. «Так быть не должно». «Не должно», — отвечает Дюссельдорф, — «но есть». «Да уж», — говорю я, — «человек человека съест и не заметит». «К чему это ты?» — спрашивает Дюссельдорф. «Сам не знаю», — отвечаю я. «А что? Мне кажется, в самую точку». Дюссельдорф кивает и тихо себе под нос повторяет мои слова. «Ты прав», — сообщает он, — «в точку». Господин консерватор стремится во всем походить на меня. Он, наверное, не замечает сам, но некая мощная внутренняя сила желает вылепить из него второго меня. Как это ни смешно, он тоже взялся рубить тотемный столб. Плюс этой затеи в том, что я стал реже его видеть, слышу только стук топора. Видно, он сходил домой за инструментом. Боюсь, придется мне еще одолжаться у него. Это все же не так мучительно, как по ночам с помощью отмычки проникать на виллы других господ-консерваторов и обшаривать их гаражи и мастерские. Но что его затея отдает сентиментальщины, изъян и непоправимый? «Что за сопли?» — говорю я. «Лес общий», — отвечает он. «Об этом мы не спорим», — говорю я. «Но как тебе несовестно? Разве можно так обезьянничать? К чему этот жалкий пафос? Ты же не думаешь, будто идея со столбом пришла тебе в голову просто так, сама по себе?» «Ты делаешь тотем в память своего отца, насколько я понимаю», — заявляет он, «а у меня будет столб мира. Что тут общего? Мой столб будет напоминать людям разных вероисповеданий, что давно пора начать слушать и слышать друг друга». «Пользуйся, не жалко», — говорю я. Еще господин консерватор стал намекать на то, что ему нужен лось, желательно лосенок, и желательно такой, как Бонго. Господин даже спрашивал, не может ли он купить его. «Ага, держи карман шире. Такие Бонго не покупаются и не продаются». Короче, я посоветовал настырному господину подавиться его вонючими деньгами, но он не унялся. Сперва удвоил цену, потом и вовсе утроил, искушал всячески, и доторговался до 70 тысяч, вроде как это цена Бонго. Я, конечно, отказался, и с тех пор он глаз не кажет, обиделся, похоже. Привык, что его деньги открывают перед ним все двери, а когда из-за них дверь раз и захлопнулась перед самым его носом, он решил, что мир неизвестно от чего ополчился против него. Чем дальше, тем меньше мой лес подходит мне для жизни, надо уходить. Но я не могу тронуться с места, пока не поставлю столб. Не отказываться же от воздаяния славы отцу, потому только что вокруг снуют прозревшие правые консерваторы и прочие отвлекающие от дела граждане. Стиснув зубы, но доведу работу до конца. А там сложу вещички и поминай, как звали. Никто и охнуть не успеет. Я вкалываю, как проклятый. Удлинил рабочий день вдвое. Грегус силится не отстать, но в его возрасте спят вдвое больше, чем в моем. Пока он спит, я и делаю основную работу. Но когда он бодрствует, мы, несмотря ни на что, отлично проводим время. Беседуем о самых разных вещах. Честно говоря, парень хват на все, и разговор поддержать и топором помахать. Он на самом деле молодец. Но я его не захваливаю, сдерживаю себя. Так, могу иногда потрепать по плечу или волосы взъерошить.